Или вот еще: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное». Опять во мне сомнение. Нищие духом — это кто? Бездуховные, что ли? Так и мы. Царство Небесное ни к чему. Они о нем и не помышляют. Снова не сплю ночами. Головушку понуждаю. Кто-то по молодости от вожжения телесного ночами ворочается, а я от дум трепетал. Догадался я, о ком сказано. Нищие — это те, кто ищет, кто в пути и спрашивает себе на пропитание. Только ищущие духом войдут в Царство Божье. Опять же, поиск духовный и разума алкания Господь не отменяет. А иначе что же? Ошибся он, что ли, когда нам голову давал? Или иная притча. Легче верблюду пролезть в игольное ушко, чем богатому войти в Царствие Небесное. Зачем вьючной скотинке в иголку лезть? У нее сердечной и своих забот хватает. Стал я думать и нашел. Верфь. По-древнему веревка, шнурок. Вот уж чего в иглу точно не продернешь, если шить надумаешь. И верблюд в старину писался как вербл. Вот и перепутали его с вервью. С такими-то вопросами и приступал я к прежнему настоятелю, своему духовному наставнику. А он, бывало, ласково так прикрикнет: «Не дерзи!» Любимое его словцо было: «Не дерзи!» По темечку чем-нибудь огладит. Понимать, говорит, священное писание не обязательно. Ты только веруй и наизусть заучивай. Понимания не достигнешь, зато спасешься. И ведь правду говорил святой отец. Попугай у него в покоях жил. Из всех слов человеческих только одно и выучил. Чуть что не по нем: «Не дерзи!» — кричит. «Не дерзи!» Вот раз клетка была неплотно прикрыта, он и вылетел в форточку. Ну, думает, я теперь птица вольная. Аж под самые небеса залечу. Да не тут-то было. Откуда ни возьмись, коршун его приметил, да и взял в оборот. От испуга попугай как гаркнет: «Не дерзи!» Оробел коршун, когда человеческий голос рядом с собой услыхал, и выпустил попугая. Из земли я его подобрал, вылечил и обратно в клетку вернул. Так что умом постигать священное совсем не обязательно. Главное в час испытаний веру явить и священное имя назвать. Севергин отер струящийся по лбу пот. Я слышал, колодец тут у вас есть, и спить бы. Да, был колодец. В народе Златоструй прозывался. Не колодец, а спонат. Что? Спонат для музея. Такой когда-то и в Московском Кремле был, и в Сергиевом Посаде, а ныне только в музее встретить можно. Настоятель благословил рычагом воду качать. Только это уже не вода, а жидкость. Брат Иоиль у колодца служил. Славный был парень, адамантова душа, как есть алмазной крепости и чистоты юноша. На меня молодого похож. А почему был? С ним что-то случилось? Что с монахом может случиться? Пожалуй, что уж ничего. Только на всеобщем правиле я его давно не видел. Прежде он часы читал, теперь другое лицо вместо него. Разговаривал я с ним, утешал по первости. Должен ли я теперь отречься от мира? Спрашивает он у меня многогрешного. Не волнуйся, сынок. Если жизнь твоя будет и вправду христианская, мир сам с радостью от тебя отречется. Он понял, улыбнулся. Иоиль, записал Севергин в свой блокнот. Примите благословение отца-настоятеля. Служка протянул Севергину теплый монастырский хлеб. Отец Нектарий готов вас принять. Во внутренних покоях монастыря веяло свежей прохладой. Яркий сад за окном казался живой, шевелящейся картиной. Слушаю вас. Настоятель Нектарий с тайной тревогой всмотрелся в лицо следователя. Нужна ваша консультация, батюшка. Готов вас выслушать и помочь по мере сил. Скажите, как церковь относится к ароматам?